Глава 19. Вспомнить все. Домой. В этот раз путь до забытого города оказался на редкость сложным. Все 6 суток небо раздирала страшная гроза, непрерывно хлестал ливень. От злобной нечисти не было спасения ни ночью, ни днем. Хотелось надеяться, что непогода хоть и бережет от стычек с рейдерами, но и не тут-то было. Первая схватка, впрочем, была почти несерьезной. На половине пути они наткнулись на 3 головорезов. То ли дозорные какой-то банды, то ли безбашенные джентльмены удачи, которые, даже не попытавшись поговорить, бросились в атаку. Силы теоретически были равны, 3 на 3. И в другое время дело могло бы кончиться куда печальнее. Но пригорцы тащили артефактов на сумму не меньше 1000 алмов, а потому подготовились к разным неприятностям по максимуму. В ход моментально пошли зелья, регенерация, скорость, сила. В неприятеля же полетела пара взрывных склянок с отравой и замедлением. Бандюки оказались не готовы к такому повороту событий. Они даже не догадались рассредоточиться, и потому зельями их накрыло сразу всех 3. В общем, эта стычка не стоила внимания. Но вторая встреча, которая случилась на следующий день на цветочных лугах, едва не окончилась плохо. Позже, когда выдалось время обдумать произошедшее, они пришли к выводу, что это была грамотно организованная и продуманная засада. Вряд ли ждали именно их. Поход не был запланированным. Скорее, наоборот. Махнули ни с того, ни с сего. Русалка вдруг резко засобиралась домой, а Дим давно поджидал попутчиков. И тут как раз свернулся после очередного визита в пьяное поле параноид, притаранив полный инвентарь плюшек из крепости. Очевидно, рейдеры ловили на удачу. Человек 18 прятались в прорытых под землей ходах, и когда маленький отряд спустился с холмов в чудную речную долину, враги появились одновременно со всех сторон. Эффект неожиданности сработал на 100%. Можно ожидать засады в лесу или в каких-то ущелистых горах, но тут открытая со всех сторон долина, почти ровная, ни деревца, ни камешка. Река, трава и цветы в обрамлении высоких зеленых холмов и скалистых вершин. Прелесть пейзажа не мог испортить даже ливень, хлещущий из мрачных серых туч. И вдруг из-под земли со всех сторон выскакивают агрессивные орущие голодранцы. Дим давно заметил, что главная проблема рейдеров – совершенно ущербная броня. То ли жадничали они тратить алмазы на доспехи, то ли гопническая жизнь не сильно баловала добычей. Из 1,5 десятков только 3 или 4 были в полных алмазных сетах, остальные кто в чем. Луки и мечи, однако, у них были неплохие, и пользоваться ими бандиты умели. Бой был скоротечный, и, продолжись он еще минуту, для перегорцев все было кончено. Русалка, мгновенно сообразив, что сражаться бессмысленно, крикнула: «Дим, тормози их и быстро в воду!» Пока параноид с Танюшкой прорубали дорогу к реке, Дим швырнул им под ноги взрывные зелья регенерации и лечения. Врагам оно тоже пошло на пользу, но сейчас это было неважно, одолеть их все равно было невозможно. Едва пригорцы оказались в воде, у них в руках появился дополнительный козырь. Обувь с зачарками подводной ходьмы давно стала обязательным обмундированием в дальних походах, позволяя серьезно экономить время и позволяя избегать множества ненужных стычек с мобами. Мгновенно переправившись через реку, пригорцы немножко оторвались от преследователей. У Дима появилась возможность швырнуть в догоняющую толпу 3 бутылки замедляющего зелья. Ситуация стала еще лучше. Рейдеры не только отставали, но и не могли теперь быстро стрелять, что было немаловажно. Действительно, 15 луков в опытных руках – не меньшая проблема, чем 15 мечей. Действие зелья не могло продолжаться бесконечно, поэтому нужно было успеть выжать из преимущества все, что можно. Добавить еще скорость, прыгучесть и подлечиться. Ряды бутылок в рюкзачке Дима порядком приедели. Зато теперь можно было драпать во все лопатки. Они рванули вдоль реки. Им все-таки удалось оторваться. Река впадала в озеро, пусть не слишком большое, но сделавшее их окончательно недосягаемыми для погони. Берега были покрыты густым дубовым лесом, и в обход их не догнали бы даже верховые. Ну и ну, фигеси взбодрились. Дима еще потряхивала после запарки боя. Параноид и русалка, запыхавшись, только кивнули. Через пару минут Анюшка с досадой сказала: «Еще одна местность стала небезопасной. Нужны новые маршруты». Параноид пожал плечами: «Все значительно хуже. Так далеко рейдеры раньше не забирались. То есть направление на дальний берег им достоверно известно. Какие маршруты, не выбирай. А совсем скоро банды доберутся до пригорья, и это будет финиш. Они просто возьмут нас там в осаду. Придется разориться на 1000. В пригорье поставим портал до Озерной, а где-нибудь по дном моря провьем тоннель до владения Севальды и заприватим. Найти бы только удобный выход в дикие шахты или пещеры подходящие, ведущие под крепость. Заодно ускорим и обезопасим перевозки. А для такого экстрима я, пожалуй, староват». Дим покачал головой. «Вообще не понимаю, чем вы столько времени думали? Это ж какой риск каждый раз? Алмазы – дело такое, наживное». «Узнаю старину Серого», — ухмыльнулся параноид. «Серого». Дим долго молчал, вспоминая тот день, день озарения. «Дим? Димка? Серый? Да ладно!» В голосе остроушки смешалась буря эмоций. От недоверия и сомнения до трепетной надежды и вселенской радости. Он сам стоял словно пришибленный, не в силах разобраться в хаосе воспоминаний. Вот остроушка, ушка, Ленка, сестренка, родная душа. Это она возвращала его к жизни после первой его гибели. Учила зелеварению, познакомила с Корвином, пробуждала вот это самое Пригорье. Пригорье, его город, чуть ли не половина домов построена вот этими руками. Он помнит, наверное, каждый блок этих стен, этих дозорных башен. Вот фонари и светокамень, для которых он тащил аж со спауна. А перед этим лично ковырял в адских пещерах. Глупо было, потом все удивлялись. А что мешало свой портальчик в Незер поставить прямо здесь? Вот на стене Алиса, Лиска, Алька. Как в кино перед глазами картинки. Вот она на крыше у бассейна, вот пчится навстречу скелету, сжимая в руке пылающий меч, увертываясь от стрел. Первый день их знакомства. «А ты прикольный, присоединишься к нам?» Риса, воительница с прекрасными южными глазами и колокольчиками в голосе, шагающая по бескрайним снежным просторам. «Мой странствующий рыцарь». Белая страна, белые башни и ночные посиделки на лесном озере под розовыми ветвями. Вот дом, каменная лачуга у озерка, первый урожай пшеницы, лава, каньон. Джек и Пупырь бросаются в море с узкой балки, торчащей на невероятной высоте. Джек, Джек, вернись Дим несколько днями раньше, и все могло бы сложиться по-другому. Крепость, вечный брак и вездесущая опасность, лабиринты, вода, Кодера. Кодера? Хм, Алекс, Ольга, Марина. Здесь воспоминания снова теряли резкость, расплываясь, превращаясь в разрозненные обрывки манускриптов. При всей огромности свалившегося на него знания, главное оставалось неясным. Так кто же он такой? Зачем он? Зачем все вокруг? Игра? Но он так и не вспомнил никакой настоящей жизни до. В прошлом у него оказалась лишь все та же игра, только под другим именем. С ума сойти. Легенда легенд. Серый сталкер. Это он? Серый сталкер? Это ты? Или не понимая. Остроушка растерянно приходила в себя после ошеломляющего взрыва догадки и надежды. Корвин тоже стоял в некоторой растерянности, недоуменно переводя взгляд с Дима на Остроушку и обратно. «Вы чего тут?» «Да, провалы в памяти. У меня случается». Дим тряхнул головой. «Пойдем». Дорога резко пошла вверх. Какие-то горы. Из-за сумбурного бегства от погони они сильно уклонились к северу. Места здесь были незнакомыми. Дим автоматически глянул в F3. «Какая фантастическая штука эта простенькая команда!» Дим внутренне улыбнулся, вспомнив, как Док ставил ему портал в аду, просто высчитав точные координаты. 20 алмов содрал. С другой стороны, сам он в свое время получил за этот секрет определение координат. О, что ж, подброшенные камни всегда возвращаются на землю. Дим глянул на топающего рядом параноида, на скачущую впереди Танюшку, гоняющую случайных криперов. Удивительно, но они, как и другие обитатели Пригорья, восприняли возвращение серого сталкера в образе Дима куда с большим энтузиазмом, чем ушка. Поверили сразу и безоговорочно. Может быть, это было созвучно ожиданиям? Кто ж не задумывался со страхом и надеждой о том, что ждет после роковой третьей черты? И вот оно, живое подтверждение того, что окончательной смерти в этом мире нет. Только вот эта история с потерей памяти. К сожалению, Дим очень смутно помнил момент своего перевоплощения. И все, что было непосредственно перед. Перед глазами лишь вставало какое-то темное место и необходимо сделать выбор. Да, нет. Как в той киноклассике, красная таблетка или синяя. А ушко до сих пор сомневается, или не сомневается, а осторожничает. Будто что-то знает, но не может никак решиться сказать. Доберусь вот до своего домика на спавне, если он только существует на самом деле, а не в бреду мне привиделся. Может быть, там какие-то еще подсказки. Хм. Ариса все еще переживает за ту нелепую историю с волками. Дим с легкой улыбкой покачал головой. Возвращение в прошлое. На спауне разделились. Дим забрал у Танюшки и параноида остатки дорожных припасов. Зелья, стрелы, еду, факелы. Взамен сложил им груз артефактов. Удивительно, сколько удалось за раз утащить. Впрочем, особых их заслуг здесь нет. Если бы не эти три чудесных сундучка, шелкербокса, удивляться было бы нечему. Диму смутно припомнилось, что у него где-то была даже книжка с рецептом крафта этих загадочных емкостей. Совершенно бесполезная, поскольку никто в целом мире понятия не имел, что это за твари, шалкеры, где они водятся и как добывать их панцири. В общем, откуда на рынке шалкербоксы, неизвестно. Однако за большие деньги их всё-таки можно было изредка найти у торговцев редкостями. Раньше Дима о них только слышал. Видеть и ни разу не доводилось. А вот оказалось, что есть несколько штук в пригорской коммуне. Параноид и Танюшка пошли не к переправе, а в противоположную сторону, к пиратскому поселку, чтобы прямо оттуда по подземной железной дороге доехать до Русалкиной морской крепости. Дим же направился на юго-запад. Где-то там, в долине среди березовых холмов, прятался его старый домик. Это, кстати сказать, тоже была одна из загадок, так же, как и в логове Серого в крепости. Этот привод почему-то не слетел после его третьей гибели. После исчезновения сталкера, старушка несколько раз заглядывала в его хижину полистать книжки. Привод стоял, как ни в чем не бывало. Правда, с тех пор прошло уже много сотен дней. Поднявшись на холм у порталов, Дим растерянно огляделся. Все выглядело совершенно незнакомым. Вроде бы вон, в ту сторону нужно. При виде неприметного земляного столбика Дима охватило странное ощущение нереальности. Словно все вокруг во сне, а не по правде. А ведь это он когда заставил этот столб. Под ним должна находиться заделанная землей пещера. Провал, куда он свалился, когда в первый раз добирался от дома до спауна. Когда-то наверху еще стоял факел. Сейчас факела не было, а земляной столб сверху позеленел. Вокруг тоже все заросло. Легкий ветерок колыхал высокий, местами в рост человека травы. А вот здесь он сражался с зомби, который никак не хотел гореть на солнце. А дальше знакомый березовый лес. Щемящее чувство ностальгии переполняло Дима. Прошлая жизнь, еще вчера не настоящая, призрачная, теперь обретала очертания. Казалось, что вот-вот и он увидит самого себя, того беспечного, бестолкового, но зато понимающего смысл всего, имеющую цель, настоящую, важную. Вот какую? Наконец он добрался до своего старого владения, едва не прослезился. Озерко, скорее пруд. Оно оказывается такое крохотное, едва ли в десятую часть от озера Майн в джунглях. Ручеёк, весело бегущий с горы. А сам домик-то... Ой, божечки. Три таких поместилось бы в одном только зале его дворца в Тау. Старые стены из каменного кирпича снизу замшелые, зеленоватые. Земляная крыша, заросшая цветами, травами и даже деревьями. Все было ужасно родное и в то же время какое-то незнакомое. Вроде бы оно даже располагалось как-то не так. Гора, под которой притулился дом, вместе с озером, казалось, раньше была развернута немного больше к северу, а речка, убегающая к дальним холмам, вроде бы протекала прямо у самих стен дома. Странное ощущение. Он и знать не знал об этом месте, потом вспомнил. И вот, оказывается, вспомнил не совсем так, как оно на самом деле. Где-то там, в подвале, рядом с лабораторией, должен быть тайничок, неизвестный даже ушки, в котором хранятся самые важные сокровища, самые личные вещи и записи. Он вброд пересек озерко, с трепетом подошел к двери. Получится ли ее открыть? На стене справа табличка со странной надписью «Посторонним В» и каменная кнопка. Дверь с лязгом гостеприимно распахнулась. Класс. Наконец-то у него снова появился свой дом. Точки над «и». Они со старушкой сидели в ее знаменитой стеклянной башне. Вспомнив, как злополучный шаман рассуждал, что не очень-то хорошо, что дом Ручега сравнялся по высоте с храмом, Дим грустно улыбнулся. Что бы тот сказал теперь, когда и таверна уже выше храма? А на краю озерной воздвиглась гигантская уходящая за облака башня, рядом с которой даже маяк Мариманов казался игрушечным. Но шамана давно уже не было в живых. Он погиб от чьей-то шальной стрелы во время короткой войны с грибниками, случившейся после убийства Ручега. Невезучий бедолага. Островушки на башне не выглядела громоздкой. Наоборот, была похожа на изящную тонкую цветочную вазу, изваянную из обсидиана и цветного стекла. На вершине, среди разноцветных полупрозрачных лепестков, располагалась нынешняя официальная резиденция хозяйки Озерной. «В общем, вот так», – подытожила островушка. Дим не мог сразу разложить все услышанное по полочкам в голове, только что он наконец узнал все про Майнкрафт и про тысячи ни в чем не повинных людей, которые застряли в этой странной игре, про департамент сетевой безопасности и про его секретных лазутчиков, серого сталкера и остроушку, которые оказались в итоге не очень-то секретными, но как минимум половину своей задачи все-таки выполнили. Про таинственного кодера, хозяина этой игры, который так хотел создать совершенный мир, но, видимо, не преуспел. И вот уже почти год никак себя не проявляет. Подожди, как-то это сразу. То есть все вокруг действительно лишь игра, а люди подключены к ней при помощи специальных устройств. Угу. А кто мешает другим людям отключить этих людей обратно? Да никто не мешает. Дело в том, что мало просто отключить от сервера. Нужно еще мозгу как-то дать понять, что его уже отключили, и пора жить по-настоящему. И наука пока не доперла, как это сделать безопасно. Понимаешь, капсула и мозг в момент подключения образуют единую индивидуальную настроенную систему. Для выхода из воображаемого мира, этого подобия сна, сервер должен дать нужный сигнал. Капсула передает его в мозг. А мозг уже скомандует себе проснуться. Но сервер нужного сигнала не выдает. И никто толком не знает, где в нейронных джунглях та точка контакта, в которую нужно подавать сигнал на пробуждение. Если бы мозги были у всех одинаковые, точно было бы известно, куда подавать сигнал и какой. Можно было попытаться обойтись без капсулы и сервера, но мозги-то у всех разные. Не говоря уж о том, что никто не представляет, а какой сигнал-то нужно подать. И сам игрок отключится от игры не в состоянии. Тут такая аналогия. Мы ведь не можем посреди обычного сна произвольно дать себе приказ проснуться. Иногда и хотелось бы, но, короче, сложно это. Важен результат. Всего пара-тройка успешных случаев вывода людей из комы, в которые они впадают после принудительного отключения. Да, не очень вразумительно, но в общих чертах понятно. Так, разбудить людей мы не смогли, но, по крайней мере, не дали им умереть от жажды и голода. Уже хорошо. А кодер, говоришь, пропал? Любые попытки взлома он пресекает четко. А совсем недавно пара мелких обновлений была. Классных, кстати. Раньше рельеф мог изменяться только усилиями людей или мобов. А теперь, если есть поток воды, то с небольшой вероятностью вдоль него могут перемещаться мягкие блоки. Земля, гравий, песок. Еще саженцы сейчас со срубленных деревьев иногда сами собой приживаются. Прямо из дропа. Камни и булыжники со временем покрываются мхом. Может быть, и еще что-то изменилось, только нам неизвестно. А кодер просто молчит. Ты, наверное, и был последний, кто с ним общался. К сожалению, слишком смутно помню все это общение. Что-то мы больше на всякие отвлеченные темы говорили. Что-то о богах, их творениях, об ответственности. Муть какая-то. А что эти специалисты? Смотрят, анализируют, ошибки ищут. Пока тщетно. Разобрали код клиента по косточкам, но подменить не могут. Сервер постоянно хэш-суммы чекает. Так, кодер может всех слушать. Он и нас сейчас слышит? И ты все так спокойно рассказываешь? Не могу с уверенностью сказать, как все у него там происходит. Но факт. Инфа о каждом произнесенном вслух слове или законченном действии передается на сервер. И, соответственно, может быть кодером записано, отслежено, прочитано. О секретном я ничего не говорю. Карты давно открыты. Он знает, кто я, кто ты был. Знает о попытках вмешательства сверху. Тебе, кстати, от Алекса привет. Помнишь его? Помню. Он меня сейчас слышит? Привет, Алекс. Стоп. Что значит «я был»? Остроушка слегка замялась, кашлянула. «Ну, я же сказала тебе, что мы с тобой несколько ненастоящие люди. Матрицы, копии сознания реальных людей, загруженные в специальные компьютеры, подключенные через капсулу к игре. Так вот, я физически где была, там и осталась, в одной из машин департамента. А вот где сейчас ты находишься и каким образом подключен, никто не знает. Извини, я уж прямо скажу. Мы вообще не понимаем, кто ты, насколько ты независимо действуешь. Может быть, ты и есть замаскировавшийся кодер». Диму и так сложно было уложить в голове весь этот фейерверк новостей, наполовину состоящий из малознакомых неясных слов. А тут его словно еще и дубиной шарахнули. Он некоторое время ошалело смотрел на остроушку. Остатки разума все-таки пытались связать концы с концами. «Не понял. Что значит, никто не знает? А нафига там целый департамент крутых специалистов сидит? И как это могло произойти? Когда?» «Незадолго до твоей гибели произошел взлом машин, куда были загружены наши матрицы. Системы были вспомогательные, к общей сети департамента не подключены. Готовилась наша операция в попыхах. В общем, защита подкачала». «Ну, косяк, да. Ну и взлом был крайне грамотный. Если бы не инцидент с тобой, до сих пор бы следов вторжения не обнаружили. Сигнал от тебя пропал за несколько секунд до твоей гибели. Капсула тут же отсоединилась от сервера. И вот в этот момент случилось странное. 4 секунды ты был отключен, то есть на сервере ты уже отсутствовал. И раз сообщение о том, что ты утонул. Но ты точно отключился до того, как это произошло. Запаздывания такого большого быть не могло. Не 20 же век во дворе. Сошлись на том, что сообщение о твоей гибели – это штучки кодера, чтобы вопросы не появлялись ни у кого, куда ты делся. Вот, а когда ты уже в нынешнем обличье объявился в пригорье, то все просто впали в транс. Кроме кодера, тебя и департамента никто не мог знать, как меня зовут. Там наверху допускали даже, что это дурацкая шутка кого-нибудь из сотрудников. Слепил, мол, кто-нибудь свою матрицу втихушку, подключил ее. Но чем дальше, тем очевиднее. Многие вещи известны только тебе. Именно тебе, сталкеру, а не кодеру и даже не настоящему Димке, который там, в реале. В общем, мы пока не знаем, что и думать. Звучит все до жути странно. Но если вы все не сговорились, и внешний мир с его департаментом, кодером и тысячами людей, запертых в капсулах, действительно существует, то из того, что ты мне сказала, вывод может быть только один. С наших матриц кодером или его сообщниками были сделаны копии. Когда я погиб, сервер разорвал соединение с капсулой в департаменте и задействовал мою копию откуда-то из другого места. Эта копия и утонула, а в итоге я здесь. В каком компьютере я физически нахожусь, неизвестно. Контролировать меня департаменту невозможно. Ловко. Ловко. Проблема в том, что никто, даже ты сам, с уверенностью не скажешь теперь, насколько ты независим в своих решениях. А может, ты теперь часть сервера? Ходит тут легенда о некоем Херобрине, мертвом белоглазом шахтере. Да ну, Тяушка, живой я, и глаза синие.